Параграф 93. Константин и его преемники. Распад империи. В 305 году больной Диоклетиан сам отказался от власти. Управление империей перешло к его соправителям. Скоро между ними началась борьба за власть. Миланский эдикт. Победителями из нее вышли Константин и Лициний. В 313 году они встретились в Милане и заключили друг с другом соглашение. Константин получил в управление Запад, Лициний – Восток. Там же, в Милане, они издали указ, по которому христианская религия получала равные права со старой римской религией – Миланский эдикт. Константин. Согласие между Константином и Лицинием продолжалось недолго. Вскоре между ними начинается борьба, в результате которой Лициний был окончательно побежден. Константин стал единодержавным повелителем империи. При Константине самодержавие окрепло. Количество чиновников увеличилось. Они были распределены по разрядам и получили различные титулы – превосходительство, сиятельство и так далее. Чиновники были продажны. Среди них процветало взяточничество. Колонны при Константине были окончательно прикреплены к земле, и закрепощение их усилилось. Одним из самых важных мероприятий Константина было создание столицы на Востоке, на месте старой греческой колонии Византий, 330 год нашей эры. Город был назван Константинополем. Это перенесение столицы было вызвано тем, что восточная половина империи была экономически сильнее и культурнее. К тому же положение Византия было очень удобно в географическом и военном отношениях. Хотя сам Константин до конца своей жизни не принял христианство, но своих детей он воспитал в новой религии. Он широко покровительствовал христианской церкви. При нем христианское духовенство было освобождено от налогов и повинностей. Церковным общинам дано было право заключать сделки и право наследования. Епископы получили право суда. Церковные ереси. Движение агонистиков. Константин энергично помогал церкви в борьбе с ересями, расколами, которые часто носили революционный характер. Ересью называлось течение, враждебное господствовавшим в церкви взглядом. Особенно много ересей появилось в IV веке нашей эры, в связи с тем, что церковь разбогатела и была признана государством. Многие христиане, особенно те из них, которые были победнее, указывали на богатство епископов и на их роскошный образ жизни и выступали против примирения церкви с государством. Очень сильно было движение агонистиков. Агонистик значит «борец за веру». Это были североафриканские рабы и колонны, которые ходили по деревням, вооруженные дубинами. Они громили поместья, освобождали должников и рабов. Когда агонистики встречали повозку какого-нибудь богача, сопровождаемую рабами-скороходами, они сажали в нее рабов, а господ заставляли бежать перед экипажем. Через некоторое время после смерти Константина снова началась долгая междоусобная борьба за власть. Юлиан. Одним из преемников Константина был его племянник Юлиан, 361-363 годы нашей эры. Он был прозван христианами отступником за то, что пытался снова вернуть язычеству его прежнее значение. Христианская церковь при Юлиане должна была возвратить языческим храмам конфискованное у них имущество. Епископы лишились права суда, христианам запрещено было преподавание. Но попытка Юлиана вернуться к язычеству не удалась. Его поддерживала только кучка жрецов и греческих философов. Вся же масса населения относилась к реформам Юлиана враждебно. В 363 году Юлиан погиб во время одного из своих походов. Вскоре после его смерти империя распалась на две части – западную и восточную. Сохранить единство государства было уже невозможно.